К сожалению, на текущем, шестом этапе культивации искусства победы для Дин Ха это было невыполнимо. Возможно, к седьмому этапу, божественное намерение как небо и земля у него получится заполучить эти воспоминания. Внимательно осмотревшись, Дин Ха продолжил путь вперед. Глава 525. Восход Красной Луны. Душевное состояние Цзиинцы почти выправилось после происшествия. Девушка будто забыла о недавней трагедии. Постепенно на ее лице показалась улыбка. Она заговорила с Дин Ха о северном регионе. Дин Ха понимал, что делала она это не из-за бессердечности, а потому, что пообещала перед могилой Цзиинаня трудиться и жить в радости. Девушка охладила свое сердце, чтобы брат ее мог покоиться с миром. После нескольких разговоров Дин Ха еще сильнее убедился, что Цзиинцы это была далеко не ординарной. Она была крайне шокирующей и умной. Даже впервые слыша о чем-то, включая некоторые аспекты культивации, она могла так развить тему, что в итоге ее открытия шокировали самого Дин Ха. Если бы он не знал точно, что Цзиинцы никогда не культивировала, Дин Ха счел бы, что она просто притворяется. Сложно было поверить, что, просто почитав пару книг, юная девушка, которая никогда не культивировала и вообще мало контактировала с внешним миром, достигла понимания относительно некоторых теоретических элементов боевых искусств, сравнимая с некоторыми настоящими мастерами. У нее явно были крайне неординарные умственные способности. Цзиинцы могла в мгновение ока докопаться до сути любой вещи, только о ней узнав. Если в будущем она таки начнет культивировать, из нее получится поистине ужасающий гений. «Я не могу культивировать». Услышав похвалу Дин Ха, Цзиинцы покачала головой и спокойно сказала: «Я не собираюсь никогда практиковать боевые искусства или алхимию». «Почему?» – заинтересовался Дин Ха. Цзиинцы покачала головой и надолго замолчала. Наконец девушка тихо произнесла: «Не хочу, сама не знаю почему. Я восстановлю семью Цзинефритовой провинции по-своему, покажу, что даже в мире, где мастера в самом высоком почете, те, кто не в состоянии освоить боевые искусства, могут все изменить своим разумом». Дин Ха замер, но ничего не сказал. Неужели в этом жестоком мире и правда было можно чего-то добиться без культивации? Дин Ха не знал. Но если Цзиинцы хочет попробовать, он обязательно на это посмотрит. Благодаря идеальной способности Цзиинцы ориентироваться в пространстве, Дин Ха совершенно не боялся потеряться. Хотя мир сломанных мечей был крайне большим, не случалось такого, чтобы спустя пару часов ходьбы они к своему позору набрели на то место, откуда начали. Подозрение Дин Ха оказалось верным. В разбросанном повсюду оружии хранились остатки боевого намерения. Оно будто пребывало в вечной спячке, а когда чувствовало ауру незнакомцев, пробуждалось, и будто злясь на беспокойство, словно разъяренный зверь, летело атаковать Дин Ха и остальных. Жух, жух, жух. По воздуху промчался ужасающий красный блеск. Дин Ха терпеливо запечатывал оружие, где еще теплились остатки духовной энергии, и складывал их в пространственный мешок, который дьявольский кот Сиюэ нес на своем животе. Этот мешок-артефакт Дин Ха сделал из шкуры костей всевозможных древних зверей, что попадались ему на поле битвы сотни святых. На данный момент он был самым большим из артефактов хранения Дин Ха, в целых 100 акров свободного пространства. Дин Ха складывал в нем все встречные божественные материалы, ценные травы и добытые сокровища. Си Юэ радостно исполнял роль кота казначея. «Мяу, все сокровища у меня, ха-ха», — говорил он, похлопывая небольшой белый мешок на своем животе. Он был очень доволен своей должностью. Просунув туда лапу, он мог достать любое сокровище. Дин Ха тоже гордился. Если так пойдет и дальше, разве из кота не выйдет своеобразный Дреймон? Надо будет развивать его в этом направлении. За первый день путешествия по миру сломанных мечей Дин Ха запечатала всего 108 оружий, полных духовной энергии и боевого намерения. Хотя качество у них разнилось, самое сильное обладало мощью воина на пике стадии короля боевых искусств, в то время как самое слабое было сравнимо только с ударом перинатального боевого предка. Хотя на поле битвы Сони Святых такая сила была совершенно ничтожной, после того как Дин Ха уйдет отсюда и вернется в снежную провинцию северного региона, такие одноразовые атаки станут крайне полезны. Даже таким прославленным мастерам, как Ци Цаншэнь и Лу Сюнфэй, придется быть осторожными, а иначе и они могут пасть от такого меча. К сожалению, за все эти годы духовная энергия в оружии сильно ослабла, а потому они подходили только к одноразовому применению. Ночью на небе взошла кроваво-красная луна. Тогда же случилось странное. Когда на землю опустился кровавое сияние, огромные горы сломанного оружия бледно засияли красным, будто к ним вернулась жизнь. Огонь горел в ритме дыхания. После того, как лезвия поглотили блеск луны, который будто залил контуры ранее блеклых формаций, те загорелись с новой силой. Дин Хао внимательно наблюдал за происходящим. Он увидел, что у большинства оружия не получалось поглотить весь свет красной луны. Они вбирали его в себя будто инстинктивно, после чего сияние, проходя по формациям, возвращалось назад, в воздух. В то же время некоторые особо целые оружия поглощали капли лунного света в себя. Чем больше их питала красная луна, тем отчетливее они становились, сбрасывая ржавчину. Они восстанавливаются сами по себе. Дин Хао испытал шок. Этот мир был поистине странным. Днем все вокруг спало, а ночью будто обретало душу. Тем не менее восстанавливалось оружие слишком медленно. Даже спустя тысячи лет большинство побитого оружия не смогло вернуться к своему первоначальному виду. Они были слишком сломаны. Страшно было представить, в какой такой битве они побывали, раз даже божественные артефакты в результате попали в такое плачевное состояние. Внимание Дин Хао быстро перекинулось на сияние кровавой луны. Оно не просто так восстанавливало горы сломанного оружия. Свет луны содержал в себе крайне чистую силу духовной эссенции элемента металла. Дин Хао с самого начала определил, что в мире этом заправлял элемент металла. Еще днем из-за гор сломанного оружия в воздухе витала аура металла, а ночью, с появлением красной луны, она стала еще сильнее. Острая духовная эссенция металла может улучшать оружие и броню. Дин Хао достал 6 оружия и выложил на землю, после чего добавил еще свой ржавый меч. Его предположение оказалось верным. Произошло неожиданное. Когда красный блеск прикоснулся к разрезу луны и владению небес, лезвия их ярко засверкали и зазвенели, с вырезанными на костях формациями произошла какая-то странность. В них начало концентрироваться едва заметное сияние красной луны. Формации засияли, их первоначально белый блеск вдруг стал алым. Казалось, в оружии залили свежую кровь. В то же время ржавый меч лежал в лунном свете и никак не реагировал. Красный блеск будто никак не мог пробиться через ржавчину меча, и потому собирался вокруг него в концентрированное вихрящееся облако. Он все пытался проникнуть в него, однако ржавый меч напоминал целомудренную женщину, которая непреклонно отклоняет нападки своего обожателя. Ржавый меч казался слишком возвышенным и благородным, чтобы подпустить к себе блеск красной луны. Дин Хао немного понаблюдал за мечами, после чего оставив их лежать. Он разместил формации, поставил палатку, зашел в нее вместе с Цзиинцей и своими зверьками, после чего принялся упорно культивировать, пока те отдыхали. В результате невидимого влечения свечение красной луны начало концентрироваться вокруг тела Дин Хао. Тот снял верхние одежки за исключением штанов. Красный свет принялся проникать в его поры, а через них в плоть, вены, конечности и кости. Вокруг тела Дин Хао сформировался светящий красный слой. С течением времени вены и меридианы под его кожей тоже заблестели красным. Когда Дин Хао культивировал, его тело было кристально чистым, будто нефрит. Его мышцы становились прозрачными, в них совсем не было нечистот. Поэтому было ясно видно, как по его телу загораются четкие красные линии. В этом была сила мистического боевого искусства победы. Начиная с 4-го этапа искусства победы, Дин Хао мог поглощать энергию внешнего мира, чтобы закалять свою плоть. Обычный воин же мог тренироваться только с помощью ци, что уже находилось в его теле. Дин Хао мог брать ее извне, из-за чего он тренировался в разы быстрее других культиваторов. Дин Хао всю ночь поглощал свет красной луны. Когда к утру луна скрылась с неба, Дин Хао медленно поднялся на ноги. В процессе культивации он поглотил немало острой духовной эссенции металла. Поскольку время его в этом мире было ограничено, Дин Хао не мог тратить его на обработку и впитывание добытой им духовной эссенции. Тем не менее, после того, как он покинет поле битвы сотни святых, у него будет достаточно времени, чтобы мало-помалу смешать ее со своим телом. Это, а также остатки силы инь-янь нефритов камни, позволит Дин Хао сравняться одной физической силой с властителем боевых искусств 3-го этапа. Глава 526. Оружие с духовным сознанием. На следующий день они вновь отправились в путь. По дороге Дин Хао запечатывал все попадающееся ему оружие с остатками боевого намерения. Также он вновь набрел на трупы мастеров демонической и человеческой рас. К закату Дин Хао покинул заполненные всевозможным сломанным оружием поля и приблизился к волнистой горной гряде. Внимательно осмотрев ее, Он испытал шок. Возвышающиеся до неба красные горы полностью состояли из сломанного оружия. Миллионы побитых мечей лежали друг на друге, сверкали своей ржавчиной и возвышались в небеса, словно стопки дров. В высоту вершины из сломанного оружия достигали самих небес и впивалась в облака. Сложно было представить, сколько же оружия ушло, чтобы составить такую огромную горную гряду. Из стопки выпирали бесчисленные лезвия мечей и саблей. Вид был поистине невероятный. У Динхао не было трипофобии, однако наблюдая за таким пейзажем, у него невольно закружилась голова. Вокруг кучи металла в небеса устремлялось убийственное намерение. Вокруг горной гряды образовался огромный ревущий ураган. Что еще страшнее, в круговороте воздуха то и дело мелькали иллюзорные силуэты. Воспроизводились какие-то сцены, фрагменты битв, будто проигрывался кинофильм, состоящий исключительно из кадров всепоглощающего разрушения. Божественные демоны шли по земле, монстры разрушали все на своем пути, сияли самые немыслимые божественными способности. Это была битва богов, а не людей. Скорее всего, эта иллюзия образовалась благодаря остаткам духовной энергии, заточенной в сотнях миллионах разбросанных повсюду мечей и саблей. Они показывали, как сражались их мастера. Несмотря на то, что прошли многие десятки тысяч лет, на оружии все еще пылал отпечаток того сражения, разгораясь вновь и вновь даже спустя все эти годы. Собравшись вместе, мечи образовали целую горную гряду, над которой постоянно проигрывались сцены божественной и немыслимой битвы. Владельцы этого оружия при жизни были поистине великими, сильными и амбициозными людьми. Поэтому даже после их смерти их воля продолжает жить уже многие тысячелетия. Отправившись от шока, Дин Хао вздохнул. Путь боевых искусств был поистине жесток, насколько бы ты не был гениальным и властным, как бы ты ни возвышался над всем остальным миром, без достижения самого пика, а вместе с ним и бессмертия, тебе все равно суждено было однажды пасть, и после развеяться в потоке беспощадного времени. Даже оружие существует дольше, чем его владельцы. Дин Хао надолго застыл перед горной грядой всевозможного оружия, после чего осторожно распространил свое духовное сознание и принялся осматриваться. В итоге он обнаружил, что иллюзорная битва божественных воинов и демонов была далеко не безобидной, а даже очень опасной. Один ветер был настолько силен, чтобы мог мгновенно разорвать короля боевых искусств на куски. Кроме того, сохранившаяся даже спустя многие десятки тысяч лет аура убийственного намерения могла напрямую влиять на духовное сознание тех, кто к ней приближался. Обычный воин с не особо крепким духом вполне мог потерять свою душу и превратиться в ходячего мертвеца. Судьба эта была страшнее смерти. Горы простирались на несколько сотен километров вокруг. Они полностью заслоняли горизонтальный обзор Динхао. Чтобы дойти до конца восьмого этапа древней дороги на запад, следовало преодолеть горную гряду из бесчисленных сломанных мечей. Другой дороги не было. Дин Хао долго готовился, стоя у самого края горы, после чего, твердо удостоверившись, что учел все вероятности, он взял на плечи Цзиинцы с Сиюэ и Мэнмэном и начал мало-помалу подниматься в смертельно опасные горы. Стоило Дин Хао сделать первый же шаг, а его моментально охватил безгранный кровожадный красный шторм. Все вокруг изменилось. Обозреваемый мир полностью покраснел. Посреди бури будто ночные призраки мелькали черные тени с расплывчатыми лицами. Дин Хао инстинктивно выставил руку, приготовившись к атаке, но вскоре осознал, что призраки эти были нематериальны. Они образовались в результате сильных потоков воздуха. Меж тем в ветре содержались небольшие, где-то с большой палец кусочки металла и ржавчины. Они били будто выстрели из мощного лука или арбалета. Попади сюда обычный воин, его бы разорвало на куски. Дин Хао переправил свое ци в ноги и покрылся двухметровым серебристым барьером, который защищал и цзиинцы, и его питомцев. Затем он постепенно устремился вперед. Сталкиваясь с барьеров, ржавый песок издавал металлический звон. Пенг, пенг, пенг, по сторонам разлетались потоки искр. Дин Хао даже удивился. Даже те воины, которым повезло преодолеть другие препятствия и добраться до этого этапа древней дороги на запад, сейчас наверняка сильно поредеют. Он вступил еще только на внешний участок горной гряды, а место уже было смертельно опасным. Даже короля боевых искусств разорвало бы здесь на куски. Здесь было очень опасно. Взгляд Дин Хао едва пробивался через 100 метров красных ветров. Дальше ему приходилось проверять местность своим духовным сознанием. Теперь сюда. Цзиинцы закрыла глаза и немного подумала, после чего указала, куда идти. Дин Хао последовал за ее рукой. Вдруг показался яркий сгусток красного света. Это было оружие, наполненное духовной энергией и боевым намерением. Оно было чрезвычайно сильным, как удар короля боевых искусств 7-го этапа. Дин Хао уже был научен. Он не пытался уклониться, а дождался, пока летящий топор не подберется прямо к нему, после чего выставил руку и схватился за рукоятку. В ту же секунду он начертил на нем несколько китайских иероглифов. Процесс занял не более пары секунд. Дин Хао продолжил идти дальше. Поверхность гор полностью состояла из всевозможного потрепанного оружия. Земля напоминала кроны высохших деревьев, куча оружия лежали друг на друге, лезвия выпирали наружу, кружилась голова. Все это, вкупе с ужасным ветром и осколками металла, показывало, насколько ужасным местом была горная гряда. Дин Хао продвигался довольно медленно. Не пройдя и 3 километров, он увидел свежий труп с высунутыми белыми костями. Мясную тушу пригвоздило ветром к дереву из мечей и саблей. Из него выпирало столько лезвий, что труп напоминал дикобраза. Вероятно, он был одним из мастеров из города 9 слоев неба. В итоге он погиб на этой горной гряде. Спустя полдня ходьбы Дин Хао прошел только 2 горные вершины. По пути его не раз атаковали летающие оружия, однако он всех их запечатывал. Си Юэ гладил небольшой пространственный мешок у себя на животе и, переполняясь гордостью, говорил: «Ха-ха, посмотрим, кто теперь посмеет на меня зарываться. Если я выпущу весь этот арсенал, то даже властитель боевых искусств расстанется со своей жалкой жизнью». Дин Хао беззвучно покачал головой. За эти дни дьявольский кот съел бесчетные божественные травы, проглотил немыслимое число древних зверей и сожрал духовные тела нескольких демонов-властителей. Так-то говоря, ему бы уже 2 раза эволюционировать, однако вместо этого он только толстел и толстел. Перемена в итоге произошла с Мэнмэном. На блестящем теле маленького дельфина вырос отчетливый слой бледно-золотистой чешуи, прямо как у дракона. Вместе с тем у него появились новые передние плавники с костяными костями. Теперь дельфин выглядел немного внушительней. «Эй, а почему нам постоянно попадается такое слабое оружие? Почему еще не было мечей с силой, как у властителя или императора боевых искусств?» Недовольно пробурчал дьявольский кот. «Нужно найти оружие посильнее, чтобы, когда уйдем с поля битвы сотни святых, никто не смог бы нам противостоять». «Хи-га-га». Мэн-мэн скрутил свой задний плавник в форме среднего пальца и презрительно отругал кота. «Ах ты, это еще что?» Сильно разозлился Си Юэ. «Сам не видишь, рыбка тебя провоцирует». Дин Хао постучал коту по голове и сказал: «Совсем башка отказала, если мы столкнемся с оружием, у которого будет сила императора боевых искусств, тогда даже со всей нашей силой мы моментально сами превратимся в кучу мусора. Как, по-твоему, такое запечатать?» Си Юэ застыл, а после сказал: «Это так, но…» Его голос не успел затихнуть, как вдруг, бум, гора в округе затрепетала. Перед Дин Хао и остальными вдруг появилось смертоносное убийственное намерение. Оно устремилось прямо в их сторону. Это аура властителя боевых искусств 4-го этапа. Дин Хао удивился и тут же стал серьезнее. Его духовное сознание засекло огромный пылающий меч возле горной вершины неподалеку. Он был ужасающе силен. Казалось, на них вдруг набросился настоящий властитель боевых искусств. «Черт, мяу, действительно оружие с силой властителя боевых искусств». Си Юэ затрепетал от ужаса. «Умеешь ты каркать». Выражение лица Дин Хао резко изменилось. Ци в его теле начало обращаться с невиданной скоростью. Будто молния, он отскочил в сторону. Мощь этого меча была действительно пугала. Она была намного выше, чем у Сун Цуэ, демона-властителя-завоевателя небес и демона-властителя черного медведя, которые были властителями 2-го этапа. Заточить такое было невозможно. Дин Хао оставалось только спрятать Цзиинцы за своей спиной и пуститься в бег. Бум! Мощная энергия поцарапала Дин Хао и врезалась в землю у его ног. Возле него раздался мощный взрыв, появилась бездонная дыра, по сторонам разлетелись металлические обломки остального оружия. Подул сильный ветер и началась стальная буря. Пенг-пенг-пенг. Защитный барьер вокруг Дин Хао попал под непрерывную бомбардировку металлом. Повсюду разлетались искры. Он будто одновременно защищался от десятка мастеров. Глава 527. Начертить пределы, определить жесткие рамки. Не время было обращать на это внимание. Дин Хао опять отпрыгнул в сторону. Пылающий меча на удивление не развеялся после удара, а лишь ослаб, но уже через секунду вновь ринулся в атаку. Меч задрожал, превратился в сгусток света и полетел на Дин Хао. Лезвие меча опять немного задело его, но прошло вбок. Дин Хао мигом вытянул кулак и ударил по пламенному мечу. Огромный меч заревел, странно закружился и столкнулся с возвышавшейся на пару десятков метров горой из сломанного оружия где-то вдали. Металлическая вершина взорвалась и разлетелась по сторонам. Послышался дикий металлический скрежет, в воздухе закружились стальные обломки. Скип был как когда кот трет когти о стекло. Дин Хао использовал всю свою силу, чтобы создать защитный барьер и оградиться от обломков. Спустя пару минут ситуация наконец угомонилась. Под разрушенной горой металла Дин Хао раскопал пламенный меч. К сожалению, после двух последовательных атак он израсходовал всю свою духовную энергию и боевое намерение. Без былой силы меч напоминал самое обычное оружие. Красный блеск, окружавший лезвие, темнел на глазах. Меч оброс ржавчиной и наконец развалился на куски. В результате таких разрушительных атак сильно изменилась ландшафт. Металлическая гора исчезла, на ее месте появилась глубокая яма. Дин Хао расслабился. Меж тем он стал куда осторожнее, чем раньше. Горная гряда оказалась намного смертоноснее, чем он представлял. Опасения Дин Хао оправдались. Возможно, где-то на этой горе и вправду было духовное оружие с силой высокорангового властителя или даже императора боевых искусств. Пламенный меч бил как властитель боевых искусств 4 го-этапа, и уже немного потрепал его. Если так продолжится и дальше, то возможно придется развернуться и пойти назад. Немного подумав, Дин Хао попытался связаться с предками меча и сабли. К сожалению, те все еще не отвечали. Старые монстры словно погрузились в глубокий безвременный сон. Дин Хао посмотрел на отдаленные горы, окруженные красным металлическим ураганом, после чего медленно вздохнул. Собравшись с силами, он сжал ржавый меч и продолжил путь. Если ему опять попадется такое сильное одержимое оружие, вся надежда будет только на ржавый меч. К счастью, до наступления ночи никаких бедствий не случилось. К полуночи бескрайняя красная буря наконец угомонилась. Медленно разошлись слои черных облаков, показалась красная луна. Посреди стальных гор кровавая луна казалась больше и круглее, чем в долине. Блеск ее тоже был ярче и богаче. В сравнении с полями, здесь духовная эссенция металла была в 10 раз гуще. В воздухе витал запах стали. Уу! Сиюэ стол у входа в палатку и выл в небо словно волк. Открыв пасть, он принялся поглощать красное сияние. Его белоснежная шерсть обрела красноватый оттенок. Хи-га-га! Мэн-мэн тоже занялся делом. Он присел возле Сиюэ и выпустил прозрачный пузырь диаметром в метр. Управляя им, дельфин быстро закачал пузырь туда-сюда по воздуху. Спешно поглощая красное сияние, пузырь сам стал ярко-алым. Рыбка проглотила его, а когда выплюнула назад, красное сияние исчезло, пузырь снова стал прозрачным и пошел на второй круг. Таким образом Мэн-мэн сам поглощал красный свет. Поселив Цзиинцы, Дин Хао принялся упорно культивировать. Он воткнул разрез луны и остальные свои большие мечи в гору разрушенного оружия. Их лезвия засияли, поглощая кровавое сияние луны. Ржавый меч, в свою очередь, все так же спокойно летал вокруг Дин Хао. Казалось, он смотрел на алый свет с холодным презрением. Дин Хао начал обращать свою культивацию тела как небо и земля, активно поглощая духовную эссенцию металла. Он был самым быстрым. Дин Хао впитывал в себя красное сияние как кит, всасывающий воду. Вокруг него образовалась огромная красная торнадо, воронкообразное облако скрыло его тело. В Дин Хао просачивался густой будто жидкость свет красной луны. Культивируя во всю силу, Дин Хао начал блестеть и стал прозрачным, будто нефрит. Все его тело было идеально гладким и чистым, без единой пылинки. Он выглядел как нефритовая статуя. Из-за прозрачности были ясно видны все его меридианы и вены, а также то, как по ним струится красная энергия. Она обволокла все его тело будто полоски красного шелка. В ритм с его сердцебиением покрасневшие меридианы Дин Хао расширялись и сжимались, будто дыша. Он вошел в состояние абсолютной пустоты. Его разум опустел. Без ведома Дин Хао с ржавым мечом, который все это время мирно парил в сторонке, вдруг наконец произошла перемена. Ржавчина по краям лезвия слегка отошла, через нее просочилось блеклое серебряное сияние, беззвучно эта энергия распространилась по сторонам. Она была очень странной. Энергия будто подавляла сродные с ней создания. Дин Хао эту силу не почувствовал, однако все сломанные мечи и сабли в радиусе километра, а также все металлические обломки, вдруг задрожали и начали издавать странный ритмичный металлический звон. Они напоминали слуг восхваляющих своего короля. Цзиньцы тихо сидела у входа в палатку и с удивлением смотрела на происходящее. В руке у нее была небольшая связанная нитками книга. Время шло, в мгновение ока прошла ночь. К утру следующего дня луна исчезла с неба, вернулся ужасный металлический шторм. Раздавался звук, напоминающий рев божественного демона. Сломанное оружие и металлические осколки завертелись вместе с ураганом. Дин Хао и остальные собрались в путь, но не прошли они и пары минут, как случилось то, чего Дин Хао так опасалась. Бум! Земля затрепетала. Примерно в 250 метрах, на вершине металлической горы сломанного оружия раздался треск. Затем последовал взрыв. Во все стороны разлетелись куски оружия. Они заполонили собой все небо, будто рой саранчи. Яркий блеск прошелся по небу вверх, свернул в элегантную арку и помчался вниз. Засияние будто показалось тень божества, громко засвистел ветер, прорвав посреди урагана 10-метровый туннель, сгусток серебряного света полетел прямо на Дин Хао. Черт, выражение лица Дин Хао изменилось. Серебряный сгусток обладал силой воина на пике стадии властителя боевых искусств. Столкнуться с ней было все равно, что пережить удар могущественного властителя. Против такой мощи Дин Хао был бессилен. Все еще стремясь по воздуху, серебряный блеск затмил все небо. Он мчался, будто яростные волны, целясь точно в Дин Хао. Казалось, сейчас сияние не только раздавит его в лепешку, но и уничтожит весь мир. Не успев и подумать, Дин Хао инстинктивно достал свой ржавый меч и начал упорно закачивать в него ци небесного льда, призывая его силу. Бум! Ржавый меч громко зазвенел, будто только пробудившееся божество. Меч принялся сбрасывать с себя ржавчину, она закружилась вокруг него красным водоворотом. Замерцал серебряный блеск, из меча медленно распространилась ни с чем не сравнимая, ужасающая аура. В следующий миг серебряный сгусток света, уже почти настигший голову Дин Хао, вдруг остановился. Сияние ослабло, показалось само оружие. Это был небольшой нефритовый меч, крайне древний и довольно обычный. Он выглядел как детская игрушка. На поверхности меча мелькали два отпечатка. Он выглядел даже чем-то мило, его лезвие казалось даже не заточенным. Сейчас меч будто впал в замешательство и был испугался. Он смиренно унял свою изничтожающую ауру и просто тихо парил у лба Дин Хао. Ржавый меч смог подавить боевое намерение этого нефритового меча. В голове Дин Хао будто промелькнула молния. Он сразу все понял. Остатки могущественной ауры ржавого меча хоть и были едва различимы, однако ржавый меч их почувствовал, и сразу инстинктивно испугался, а вернее сказать, упал на колени. Примерно так зверь низкого ранга, встречая благородное животное без малейшего сопротивления, подчиняется ему. Таков закон природы. Нефритовый меч завис прямо у лба Дин Хао, не смея приблизиться и на миллиметр. Он напоминал преступника, который покусился на короля, и теперь ждал, какой приговор ему вынесет ржавый меч. Дин Хао без малейшей запинки надкусил свой палец, и будто извивающийся дракон прошелся им по поверхности нефритового меча, нарисовав на нем несколько китайских иероглифов. Начертить пределы, определить жесткие рамки. Дин Хао на полную мощь использовал свое духовное намерение, связался с силой неба и земли и наделил надпись намерением начертания. Он хотел использовать формацию из китайских иероглифов, чтобы запечатать силу нефритового меча. Сперва меч сопротивлялся, красная надпись не опустилась на его лезвие, а парила слегка над ним, не в состоянии упасть. Противиться он перестал только после того, как Дин Хао поднес ржавый меч. Когда надпись «Начертить пределы», «Определить жесткие рамки» опустилась на лезвие, нефритовый меч окончательно угомонился. Вокруг распространилась странная энергия, нефритовый меч потускнел, на его силу пала печать, теперь он выглядел совершенно безобидно. Дин Хао наконец расслабился, взял его в руки и принялся внимательно осматривать. Глава 528. Небесная башня мечей. Короткий меч был длиной всего в десяток сантиметров, он полностью состоял из гладкого нефрита, без единой неровности. По цвету меч был снежно-белым. Выглядел он древним и в плане стиля простоватым, даже каким-то милым. Меч казался декоративным украшением какого-то древнего дворянина. В рукоятке располагалось небольшое отверстие длинной в палец. Через него, вероятно, продевалась нить, на которую подвешивался меч. Лезвие выглядело очень тупым, будто им даже масло не порежешь. Сложно было представить, что такой маленький меч совсем недавно разразился такой ужасающей мощью, изничтожая небо и землю. Его блеск заполонил небеса, а сила была сравнее удару воина на пике стадии властителя боевых искусств. Если бы не ржавый меч, От Дин Хаоба и мокрого места не осталось. Внимательно осмотрев запечатанный меч, Дин Хао передал его дьявольскому коту Сиюе. «Мяу, эта штучка слишком опасна. А что если твоя печать сломается, и он взорвется прямо посреди пространственного мешка? Меня ведь тогда разорвет на куски». Заволновался Сиюе. «Не хочешь брать, возьму я». Дин Хао протянул руку. «Мяу, ну ладно, пока подержу». Заулыбался Сиюе. Меч хотя и был опасным, все еще оставался сокровищем с боевой аурой и силой властителя боевых искусств. Сиюэ, естественно, не хотел таким делиться. Дин Хао присел и начал равномерно дышать. Каждое использование могущественной ауры ржавого меча было крайне затратным на ци. Энергия в его теле фактически опустела. Несмотря на то, что культивация и физическая сила Дин Хао была намного выше, чем у других воинов одной с ним стадии, это все равно было затратным. Дин Хао рассчитал, что в наилучшем своем состоянии ржавый меч он может использовать только два раза подряд. Кроме того, при второй активации меч будет намного слабее, чем при первой. Если попытаться выдавить третье использование, то все его силы мигом иссякнут, а самого его выжмет как мочалку. Спустя целый час Дин Хао наконец восстановил достаточный процент ци. Теперь он задумался над новой проблемой. Если на горной гряде сломанных мечей есть встречается оружие с таким ужасающим духовным намерением, то как Сун Цуэ, демон-властитель-завоеватель небес, демон-властитель древней расы Серебряной Луны, Бай Цуань Шуй и остальные пройдут это место. Сами они были примерно на полшага в стадию властителя боевых искусств или на одном этапе властителя. Мало кто достиг второго этапа. Им будет сложно отразить атаку, сравнимую с силой властителя боевых искусств. Тем не менее, если они и шли назад, то ему не встречались. Это значило, что Сун Цуэ и остальные сильные мастера смогли преодолеть древнюю дорогу. Неужели им просто повезло, и они не встретили особо сильного оружия с духовным намерением? Дин Хао так не думал. Значит, вариант был только один, у них тоже был какой-то сильный артефакт. Демона-властитель Черный Медведь владел бутылью поглощающего небеса демона, остальные властители тоже происходили из могущественных фракций, а потому и у них должны быть свои козыри. Подумав об этом, Дин Хао насторожился. Остальных мастеров лучше было не недооценивать, это могло стать ужасной ошибкой. Нормализовав дыхание и восстановив силы, Дин Хао взял на плечи Цзиинц и пошел дальше. Он прошел уже слишком далеко, чтобы повернуть назад. Дин Хао еще нужно было найти в таинственных руинах лекарства для Симэн Цэньсюэ, а также божественные материалы, которые у него запросили предки меча и сабли. Идти нужно было до конца. В мгновение ока пролетел еще один день. Меж тем Дин Хао несколько раз не везло пробудить мощное оружие с духовным намерением. Всего ему встретилось 6 оружий с силой пика стадии властителя боевых искусств. Одно из них даже было почти на полшага в стадию императора боевых искусств. Боевое намерение этого оружия, казалось, могло уничтожить весь мир. Зона в радиусе нескольких километров превратилась в пепел. К счастью, все эти атаки не были единовременными. Дин Хао каждый раз доставал свой ржавый меч, освобождал его несравненную ауру и запечатывал наступающее оружие. В итоге он собрал поистине впечатляющий урожай. Хотя все это оружие можно было использовать лишь единожды, в критической ситуации оно могли кардинально повлиять на исход битвы. Дин Хао все еще был не уверен насчет того, что именно пробуждало боевое намерение и стимулировало атаки. Раньше все эти мечи, сабли и топоры пребывало в спячке, почему они вдруг просыпались и мчались на него как смертники? Дело было в его ци, или в жизненной энергии. С течением времени земля становилась все менее ухабистой. Дин Хао мало-помалу покидал стальные горы. После спуска с металлической горы нужно идти вперед, никуда не сворачивая, тогда дойдем до выхода с древней дороги. Держась за плечи Дин Хао, Цзиинц усмехнулась и сказала: «Старший Дин, интересно, а каким, по-твоему, будет девятый этап?» Дин Хао улыбнулся и ответил: «Подождем и увидим». Он уже было поднял ногу, чтобы сделать шаг вперед, как вдруг выражение лица Дин Хао изменилось. Он будто что-то заметил и тихо замер на месте. Вдруг Дин Хао повернулся и пошел направо. «А, старший Дин, нам не туда», — напомнила Цзиинц. Дин Хао покачал головой и, ничего не сказав, продолжил идти дальше. Пролегавшие направо металлические горы выглядели очень странным. Они возвышались как-то иначе, чем остальные. У них было странное месторасположение. Цзиинцы слегка нахмурилась. Почему-то эти горные вершины напомнили ей верных телохранителей, стоявших на страже некой крайне благородной сущности. Вдруг на нее нахлынуло предчувствие невиданной опасности. «Старший Дин, нам дальше нельзя, я чувствую убийственное намерение, там очень, очень опасно». Цзиинцы побледнела, ее дыхание ускорилось. Дин Хао наконец остановился и покачал головой. «Я должен проверить, что там». Он распространил свое сильное духовное сознание и оградил Цзиинцы от давящей угрозы. Юная девушка почувствовала себя немного получше, однако недавний страх все еще сжимал ее сердце. «Старший Дин, ты что-то нашел?» – заволновалась Цзиинцы. «Пока не знаю». Дин Хао выглядел неуверенным. Цзиинцы почувствовала только опасность, однако подкрепленная шестым уровнем искусства победы интуиция Дин Хао нашла посреди кромешной угрозы что-то еще, некую странную силу, которая звала Дин Хао. Ему показалось, что туда его несла собственная кровь, будто где-то в этом месте был его родственник, который непрерывно звал Дин Хао. Это было очень странное чувство. Дин Хао уже однажды испытал нечто подобное. Случилось это, когда он впервые вошел в дом небесной сабли и абсолютного меча. Что же это было на этот раз? Следуя зову, Дин Хао пошел вперед. Спустя пару часов призыв становился все сильнее и сильнее. Пройдя несколько сотен метров, Дин Хао увидел посреди красного урагана тень одинокой металлической вершины, возвышающейся в небеса. Подойдя чуть ближе, Дин Хао смог разобрать цвет тени. У него невольно открылся рот. Это была стальная башня. Диаметр ее составлял всего около 30 метров, в то время как высота была неизмерима. Состояла башня из множества хорошо сохранившихся длинных мечей. На них не было ни капли ржавчины. Вся башня сияла холодным серебром. Дин Хао впервые увидел на этом этапе такую целостную структуру. Кроме того, возвышаясь до самых небес, башня состояла исключительно из мечей. Все строения, что Дин Хао встречались прежде, содержали металлические обломки всевозможного оружия. Башня, в свою очередь, включала только мечи. У ее основания Дин Хао увидел странную лестницу. Она была сделана из лезвий мечей. Лестница, будто дракон, навивала башню вокруг и возвышалась до самого небосвода. Дин Хао чувствовал зов откуда-то сверху башни. Немного подумав, он вместе с Цзиинцы на плечах начал взбираться по лестнице из лезвий. Чем выше Дин Хао поднимался, тем сильнее на него давили законы этого мира. Забравшись всего на 20 метров, он почувствовал, будто на его плечи опустилась целая гора. Идти стало сложно. Дин Хао пришлось замедлить дыхание и почаще отдыхать, сохраняя тело на вершине его способностей. Во избежание случайности Дин Хао достал ржавый меч. Процесс подъема был длительным и тяжелым. Даже Дин Хао с его силой приходилось каждый час совершать перерыв, садиться на ступеньки и восстанавливаться. В то же время ему нужно было уделять внимание Цзиинце и зверькам. Сперва Дин Хао думал оставить их у основания башни, однако в итоге решил, что мир этот был слишком опасным, чтобы идти на такой риск. После трагедии с Цзиинцем Дин Хао не мог позволить, чтобы что-либо случилось с Цзиинцем. Он обливался потом. Капли стекали на лезвия мечей под его ногами. Дин Хао напомнил рыбу, только выловленную из воды. Он промок с ног до головы, испаряясь, пот образовал вокруг него белый туман. При этом Дин Хао все еще приходилось держать вокруг барьер ци. Он словно проходил через двойную тренировку тела и энергии. Дин Хао впервые попал в такое прискорбное состояние с тех пор, как стал перинатальным боевым предком. Несколько раз он даже подумывал вернуться, но зов с башни становился все сильнее и сильнее. В итоге Дин Хао сжал зубы и продолжил взбираться наверх. Глава 529. Ржавый меч против демонической сабли. Дин Хао потерял счет времени, сколько уже карабкался. Земля внизу стала расплывчатой и напоминала глубокую бездну. Завывал ветер, над миром мчался красный ураган. Ни внизу, ни вверху не было ничего видно, звучал лишь звон лезвий, будто в мире не было ничего, кроме длинных мечей под ногами. В случае падения, то с таким сильным давлением законов даже Дин Хао раздавит в котлету. Он станет первым великим предком за всю историю, который умудрился поскользнуться и разбиться насмерть. Поэтому Дин Хао приходилось стараться идти ровно и размеренно. Чтобы не попасть под ураган, Дин Хао ступал маленькими шагами не больше 1 метра. Незаметно наступил вечер. В небе показалась кровавая луна. Красный ураган начал затихать. Унялся и ветер, землю покрыло кроваво-красное сияние. Металлические обломки начали дико поглощать лунный свет, вокруг остатков оружия будто образовалось кровавое море. С затиханием ветров Дин Хао наконец смог немного расслабиться. Чтобы скорее добраться до вершины, он решил натратить время на поглощение энергии кровавой луны, а продолжить взбираться. Си Юэ и Мэн Мэн были зверьками бесстыдными, они сидели на плечах Дин Хаа и без зазрения совести поглощали лунный свет. Кот выл на луну и впитывал красное сияние будто торнадо, дельфин весело махал хвостом и все так же выпускал пузыри, стараясь не отставать. Цзи Инцемерно держалась за спину Дин Хаа, в руках у нее был платок, она постоянно вытирала им пот с его лица, хотя сам платок тоже уже давно промок. Так они провели всю ночь. Тем не менее, когда луна исчезла, ветер вновь не появился. Дин Хаа посмотрел вниз, земли уже было не разглядеть, все скрывали красные будто сгустки крови облака. Он сразу понял, используя знания из своей прошлой жизни, что скорее всего они уже преодолели тропосферу и пошли в стратосферу. На такой высоте бури не было. Прошла еще одна ночь. Хромота в ногах Дин Хаа становилась все сильнее и сильнее. Его энергия была на исходе, тело вот-вот было готово отказать. Дин Хаа взбирался механически, стремясь к вершине башни мечей. В то же время зов в его сердце становился все сильнее и сильнее. Наконец показалась вершина башни. Дин Хаа в последний раз отдышался, ускорился и устремился наверх. Наконец спустя 2 часа он добрался до пика. Вступив на вершину, Дин Хаа чуть не упал на колени. Он наперся руками на лезвие длинных саблей и начал спешно глотать воздух. Тело Дин Хаа обливалось потом. Очень долго он восстанавливал свои силы, после чего поднял голову и увидел, что на вершине башни располагалась ровная и гладкая платформа диаметром в 10 метров, полностью состоящая из саблей. На ней смирно лежал красный камень. Он был цвета высохшей крови. Взгляд Дин Хаа моментально сосредоточился на камне. Тем не менее внимание его привлек не он сам, а вставленная в камень длинная сабля. Она была красного цвета, как лезвием, так и рукояткой. За нее можно было держаться 2 руками. В ширину сабля был в 30 сантиметров, лезвие ее входило в красный камень, и снаружи была видна только малая часть. Вокруг сабли вихрилась неописуемая демоническая ци, она сияла пугающим красным блеском. Кровная связь, которую почувствовал Дин Хаа, исходила именно из этой сабли. Неясно почему, у Дин Хаа вдруг возникла странная иллюзия, будто эта сабля уже несколько миллионов лет ждала, лежала здесь, ожидая именно его. Его сердцем овладела странная сила. Дин Хаа бессознательно подошел к красному камню и вытянул руку к рукоятке сабли. В этот момент, ранее спокойный ржавый меч вдруг яростно задрожал в правой руке Дин Хаа. Дрожь была чрезвычайно сильной. Дин Хаа чуть не выронил его. Наконец меч смог вырваться из рук Дин Хаа. Он превратился в сгусток света и полетел вперед. Без всякого ци меч сбросил с себя ржавчину и открыл свое яркое и блестящее будто нефрит лезвие. Засияв, меч будто вернулся к жизни, он разразился немыслимой, ужасающей аурой, которая, казалось, способна подчинить весь мир. Замелькал серебряный блеск. Воздух заполонила странная аура. В эту секунду произошло немыслимое. Почти одновременно с этим все мечи на 9-м этапе древней дороги на запад вдруг затрепетали и разразились свистом в такт ржавому мечу. Их общий крик напоминал звук прилива. Ржавый меч ревел будто дракон. Всевозможные мечи начали медленно подниматься в небо. Дин Хаа удивился, не понимая, что происходит. С тех пор, как он нашел ржавый меч в мусорном регионе секты пытливого меча, с ним еще ни разу не происходило ничего подобного. Для того, чтобы вернуться мечу его силу, Дин Хаа всегда приходилось снабжать его своим ци. Теперь же меч заработал самостоятельно, покрывшись шокирующей энергией. Неужели он наконец восстановился? Аура меч действительно пугала. Будто одного взмаха его хватит, чтобы уничтожить целый мир. Тем не менее Дин Хаа чувствовал, что меч старался защитить его. В противном случае даже капли нынешней силы меча хватило бы, чтобы превратить его в горстку пепла. Ржавый меч принял величественную позу и устремился на демоническую саблю. В следующую секунду, прежде чем Дин Хаа успел среагировать, будто спровоцированная ржавым мечом сабля дико затрепетала. По мире раздался режущий свист, словно на 9-м небе заревел божественный дракон. Демоническая сабля пришла в движение. Кланг, кланг, кланг, кланг. Зазвучала симфония металла. Демоническая сабля самостоятельно начала сантиметр за сантиметром высвобождаться из камня, постепенно открывая свое лезвие. Дин Хаа стоял вблизи него, а потому сразу ясно увидел, что из себя представляла сабля. Что удивительно, она была не целой, лезвие было сломанным. От всей сабли остались только 2/3, остальное было обрезано. Острие сабли куда-то запропастилось. Что еще страннее, проблемы сабли на этом не заканчивались. Оставшаяся часть лезвия хоть и была целой, однако на ней виднелись ясные трещины и даже целые сквозные дыры. Эти трещины сдерживала ржавчина, чем-то напоминавшая кровь. Казалось, при малейшем давлении или ветерка сабля эта должна была разваливаться на куски. Из-за этого мощь, которая в данный момент исходила из нее, шокировала еще больше. Когда сабля полностью высвободилась из камня, Дин Хао увидел, как на ней мелькнула красным пламенем формация. Тогда же он понял, что именно из-за нее сабля до сих пор не развалилась. После блеска формации саблю вдруг покрыл тонкий слой крови. Возникло ощущение, из-за сама она состояла из крови. Сабля резко разразилась ужасающей аурой, будто в мир сошел божественный демон, и воспротивилась могучей энергии ржавого меча. Все вокруг заполонил кровавый свет. Мир будто утонул в кровавом урагане, все побитые сабли, разбросанные по миру, вдруг медленно поднялись в небеса, будто отвечая на призыв своего господина, и устремились к нему. Дин Хао пришел в замешательство. Ржавый меч и демоническая сабля встали друг напротив друга, как два великих воина, встретивших равного противника. Звон ржавого меча и сломанной сабли разлетелся по всем сторонам неба. Новые и новые слои ужасающей ауры распространялись от меча и от сабли, будто яростные волны, затмевая все в округе. Засвистел ветер, разлетелись облака, затрепетали даже пространственные стены, покрывавшие мир, будто не в состоянии выдержать ужасного давления со стороны меча и сабли. Казалось, они вот-вот рухнут. Тем не менее самого Дин Хао меч и сабля будто бы старались не тревожить. Они выпустили свои уничтожающие ауры, взбудоражили целый мир, их мощи хватало бы, чтобы превратить тысячи властителей и императоров боевых искусств в пепел, однако его это никак не задевало. «Вы...» Он было хотел что-то сказать, как вдруг, зе-зе-зе-зе, ржавый меч и демоническая сабля превратились в сгустки света и мигом устремились в небо и взлетели на невероятную высоту. За собой они оставили огромные разрезы в пространстве. Они то сталкивались друг с другом, то резко исчезали. При этом их мощь влияла и на окружающий мир. Сломанные мечи и сабли громко звенели внизу. Дин Хао пустующими глазами уставился на небо. Его разум опустел. Ему показалось, что ржавый меч и демоническая сабля встречались и раньше. Может, у них была какая-то старая вражда, между ними была некая давно позабытая история. Время шло, в мгновение ока пролетело полдня. Дин Хао скрестил ноги и присел на вершине башни. Его дыхание успокоилось, однако сердце все еще волновалось. Ржавый меч был его сильнейшим козырем. Он не только обладал ужасающей мощью, но и был первым оружием, которое Дин Хао обрел после того, как попал в этот мир. Он уже стал его верным напарником. Ему очень не хотелось терять его, это было бы все равно, что лишиться старого друга. Глава 534 и краткий этап Великого Пытка. Дин Хао поднял голову и подсмотрел на небо. Оно было глубоко синим. Однако если хорошо присмотреться, можно было увидеть, что пространство все время то сжималось, то расширялось, будто где за ним, или очень высоко на небосводе, сражались немыслимые силы. Все еще шла яростная битва. Вечерело, а ржавый меч и демоническая сабля все еще сражались. Показалась кровавая луна. Дин Хао смог кое-как успокоиться. Он присел, скрестив ноги, на вершине башни и принялся поглощать красный лунный свет, закаляя тело. Тогда же Дин Хао наконец обнаружил, в каком ужасном находился состоянии. Ранее все его внимание занимала демоническая сабля, сейчас же, внимательно осмотрев себя, Дин Хао увидел, что его физическая сила была почти на исходе. Забираясь на башню, он довел свое тело до предела. Хаконец расслабившись, Дин Хао почувствовал ноющую боль во всех конечностях. Это был признак полного изнеможения. Ци в его теле тоже почти не осталось, он напоминал высохшую реку. В его нижнем и грудном дантяне остались лишь зерна ци, они сияли мрачным пламенем, то и дело мелькая, будто могли в любой момент погаснуть. Медленно выдохнув, Дин Хао принялся обращать мистическое боевое искусство победы, восстанавливая свои силы. Вместе с его действиями зерно ци небесного льда и зерно ци небесного огня начали разгораться. Постепенно блеклое сияние становилось все ярче и ярче. Спустя четверть часа зерна ци засверкали как маленькие драгоценные камни. Они стали ярче, чем прежде, и даже начали трансформироваться из прежнего жидкого состояния в кристаллообразное. Внимательно присмотревшись, Дин Хао обнаружил в самом ядре зерен ци маленькие сферы размером с кусочек риса. Зерна ци непрестанно бушевали в жидком состоянии по его меридианам, будто дикие воды реки Янцзы. Столкнувшись с увлажняющим чистым ци, Высохшие меридианы мигом вернулись к своему прежнему блеску, и даже стали толще и более гладкими. Такая трансформация была возможна исключительно в результате сильного давления. Эффект от нее был намного выше, чем от обычной культивации. Дин Хао чувствовал, что каждый раз как ци проходит через его акупунктуры, будто бы раздается ужасный галактический взрыв, и формируется новая планета. Как и в случае с зернами ци, посреди акупунктур появились небольшие шарики размером с кусочек риса, полные странной энергии. Дин Хао пока не знал, что давала кристаллизация. Тем не менее он был уверен, что явление это было точно положительным. Наполнив последнюю акупунктуру, мощный поток ци не остановился. Дин Хао направил его к следующей. Почти моментально четвертая акупунктура малого шестого меридиана ноги Ян, высшие небеса, резко затрепетала. Наполнявшие ее нечистоты унесло яростными волнами. Процесс очистки, раньше занимавший почти целый день, был ускорен в разы. Дин Хао принялся обрабатывать новую акупунктуру. Спустя примерно 15 минут на его теле засияла новая серебряная звезда. Заблестела странная энергия. Это был признак успешного открытия новой акупунктуры. Получилось. Обрадовался Дин Хао. Успех был неожиданным. Согласно первоначальным расчетам, для достижения 4-го этапа стадии великого предка ему бы потребовалось еще полмесяца культивации. Кто бы мог подумать, что, забравшись на эту башню и израсходовав все свои силы, после чего прочувствовав могущественную энергию ржавого меча и демонической сабли, ему удастся мигом открыть четвертую акупунктуру стадии великого предка. Дин Хао почувствовал, что и после открытия новой акупунктуры у него все еще оставалось немного энергии. Тем не менее, для обработки пятой ее было недостаточно. Он решил не спешить и направить лишние силы на дополнительную очистку остальных меридиан и акупунктур. Дин Хао стремился создать как можно более прочный фундамент в своей культивации, спешить с этим было нельзя, а то можно было свернуть с верного пути. Его культивация 12 меридиан немного продвинулась. Дин Хао не остановился, а начал обращать ци небесного огня в грудном меридиане, культивируя 6 чудесных вен. Время шло, Дин Хао перестал думать о ржавом мече и демонической сабле. Спустя сколько-то время посреди груди Дин Хао засияла пламенная точка, между его костей разлился яркий свет, вокруг заструилась мощная энергия, и спустя пару вздохов она вновь вернулась в его тело. Культивация грудного дантяни Дин Хао тоже наконец достигла 4-го этапа стадии великого предка. Дин Хао медленно вышел из состояния культивации и сильно выдохнул. Обращение ци в его теле постепенно успокоилось и вернулось к своему прежнему ритму, циркулируя через соответствующие меридианы и акупунктуры. Дин Хао медленно открыл глаза. Вдруг он увидел перед собой два объекта, настолько удивительных, что Дин Хао невольно вскрикнул. Справа парил ржавый меч, слева – демоническая сабля. Они вернулись. Дин Хао заставил себя успокоиться и поднял голову. Кровавая луна на небе уже сильно потускнела, скоро она и вовсе исчезнет. Значит, уже наступал новый день. Сам того не заметив, он провел в культивации целую ночь, и при этом совершенно не заметил, как ржавый меч и демоническая сабля закончили свое противостояние и возвратились на вершину башни. Дин Хао встал на ноги и посмотрел за спину. Цзи Инцы мирно спала в палатке из формаций. Лунный свет освещал красивое и деликатное лицо юной девушки. Си Юэ и Дельфин Мэн Мэн спали, прижавшись друг к другу. Закончив поглощать эссенцию кровавой луны, парочка завалилась отдыхать. Видимо, они тоже не заметили возвращения сабли и меча. Дин Хао внимательно осмотрел оружие. Ржавый меч выглядел все так же, его все еще покрывал слой ржавчину, недавняя ужасающая аура исчезла, теперь он мирно парил перед Дин Хао. Присмотревшись, Дин Хао заметил, что на лезвии было чуть меньше ржавчины, чем раньше, но насколько точно сказать было сложно. Сжав рукоятку ржавого меча, он почувствовал знакомый холодок. «Старый друг, ты таки вернулся. Я боялся, что улетишь навсегда». Дин Хао погладил лезвие меча, будто то была рука его любимой. Он обрадовался так, словно воссоединился с давним другом, и даже закачал в меч немного ци небесного льда. Вернув родное чувство в руке, Дин Хао расслабился. Он твердо верил, что, наполнив меч ци, сможет снова призвать ту невероятную ауру. Забрав ржавый меч, Дин Хао посмотрел на демоническую саблю. Вокруг нее больше не было прежней демонической ауры. Она тихо парила возле него, будто послушный и умный зверек. Хотя на ней ржавчину не было, и лезвие сабли было чрезвычайно ровным, ее покрывали бесчисленные трещины, из-за которых казалось, что сабля могла в любую секунду развалиться. Дин Хао также заметил множество красной формации, что покрывали саблю. Даже несмотря на его познание в формациях, он не смог их распознать. Они не принадлежали ни к тем, которые нынче преобладали на бескрайнем континенте, ни к простоватым древним формациям. В рунах на сабле не ощущалось никакой силы, нарисованы они были будто хаотично, смотря на них невольно кружилась голова, а душа будто утопала в сабле. Дин Хао посмотрел только мельком, но решил не вглядываться. Вдруг ему вспомнилось кое-что подобное. В таинственной пещере под утесом в мусорном регионе на обратной стороне горы Пытливого Меча был очень своеобразный шахматный стол. Именно в этом месте Дин Хао встретил свою удачу, трансформировал свое тело благодаря белой жидкости и нашел старых монстров, предка меча и предка сабли. Но кроме всего этого он обнаружил еще кое-что. Тот самый шахматный стол, покрывавшие его линии чем-то напоминали узор на демонической сабле. Смотря на него, Дин Хао чувствовал похожие головокружения. Сперва он думал, что дело было в его слабости, но он посещал пещеру и после, когда уже стал перинатальным боевым предком, и сделался своеобразным мастером в формациях, однако несмотря на это узоры на столе в таинственной пещере все так же кружили ему голову и будоражили душу. Кроме того, предки меча и сабли ничего о том шахматном столе не говорили. Тогда Дин Хао осознал, что покрывавшие его узоры были чем-то крайне сильным и опасным, и с его нынешней силой лучше было в эту загадку не вкапываться. Теперь же покрывавшие побитое лезвие демонической сабли узоры вызвали у Дин Хао те же чувства, что он испытывал, разглядывая шахматный стол. «Может, это такие же формации?» – предположил Дин Хао, после чего вдруг протянул руку и схватился за саблю. Он почувствовал, будто взялся за сгусток раскаленной магмы. Больше ничего не случилось. Сабля, переполнявшаяся в битве с мечом ужасающей мощью, была на удивление спокойной. Она легла в руку Дин Хао без сопротивления. Возможно, ему просто показалось, но кроме этого Дин Хао почувствовал, будто сабля даже обрадовалась, попав в его руки, как живая. Наконец Дин Хао смог внимательнее ее осмотреть. Рукоять была ярко-красной, толщиной в яйцо утки, ее покрывали странные линии. Материал, из которого она была сделана, определить было сложно, однако на ощупь он был очень приятным, и кроме того источал сильнейший жар. Для Дин Хао он, впрочем, был даже комфортным. Лезвие в ширину занимало 30 сантиметров, а в длину вместе с рукояткой около метра. Его цвет тоже был ярко-красным. Проблемой были отрубленный кусок лезвия и многочисленные трещины, из-за которых казалось, что сабля вот-вот развалится вдребезги. Глава 531. Демоническая сабля в руке, Мид под Хагами. Динь. Дин Ксао цокнул пальцем по лезвию сабли. Раздался протяжный сладкий звон. Даже с теми знаниями, которым его обучила предок сабли, Дин Хао не мог разобрать материал, из которого была сделана демоническая сабля. Чем-то он напоминал золото, но золотом не был, чем-то железо, но и железом он не был. Берукакс сабля казалась очень легкой, ею можно было размахивать, будто она совсем ничего не весила. Даже нежные взмахи создавали вокруг лезвия воздушные волны, оно было ужасающе острым. Хорошая, даже отличная сабля. Жаль, сломана. Сложно представить, насколько она будет сильна, если вернуть отпавший кусок. Опять и опять восхвалял ее Дин Хао. Он нежно поднес к сабле палец. Чи. На его кончике выступила кровь. Какая острая! Вскрикнул Дин Хао. Он дотронулся не до самого лезвия, а до одной из трещин. И тем не менее сабля смогла разрезать его мускул. А ведь после недавней закалки его тело было настолько же крепким, как у властителя боевых искусств 2 го-этапа, он был почти непробиваем. Ни огонь, ни вода на Дин Хао не действовали. Даже высококлассный артефакт нуждался в поддержке могущественного мастера, чтобы пробить его кожу. Лезвие сабли на вид казалось туповатым и толстым, однако смогло моментально разрезать плоть властителя боевых искусств 2 го-этапа. Это был настоящий божественный артефакт. С такой саблей Дин Хао легко сможет пробиваться через защиту властителей боевых искусств. Капля крови упала с пальца Дин Хао на поверхность демонической сабли. Та ее моментально поглотила. В этот миг Дин Хао ясно ощутил кровное родство, которое связывало его с демонической саблей. Хотя он впервые взял ее в руки, на него нахлынуло необъяснимое чувство, будто он наконец вернул потерянную часть своего тела. Примерно это же Дин Хао испытывал, сжимая ржавый меч. Демоническая сабля была сделана будто прямо для него. Дин Хао сильно обрадовался. Интересно, а в сабле еще осталась та великая мощь, которой она недавно разразилась? Дин Хао внимательно присмотрелся к сабле и принялся закачивать в нее свое ци. Поскольку прежде сабля горела красным пламенем, Дин Хао решил наполнить ее ци небесного огня. Он провел ци из своего грудного дантяня и сразу испытал приятное удивление. Материал сабли отлично поглощал ци. Стоило ему подумать об этом, как небесный огонь гладко вошел в демоническую саблю. С такой же легкостью он циркулирует по его меридианам. Бум! Стоило ци небесного огня попасть в саблю, как те резко изменилось. Странные и комплексные линии, что покрывали лезвие ранее, были темными, как высохшие вены, но сейчас вдруг засияли, будто переполнившись свежей кровью, и обволокли всю саблю. Затем на лезвие разгорелся слой красного пламени, которое заполнило его трещины. Дин Хао внимательно посмотрел на саблю в своей руке. Вместе с ее переменой по миру вновь разразилась ужасающая аура. Разбросанные повсюду кусочки сломанных саблей затрепетали, будто кланяясь перед своим господином. Такое случилось и раньше, когда сабля противостояла ржавому мечу, однако теперь меча, а соответственно и противовеса ее могучей силе больше не было. Ужасающая энергия сабли покрыла весь мир. Даже башня из бесчисленных лезвий вдруг ярко загорелась, будто перед ней появилось зияющее божество. Дин Хао ясно услышал радостный звон в сабле. Будто заточенный на суше божественный дракон смог вернуться в море, или потерявшийся в долине тигр возвратился на свою гору. И звон этот был не один. Саблю приветствовали как вернувшегося короля. Тем не менее, чувство непобедимости и власти над всем миром продлилось считанные секунды, после чего Дин Хао не выдержал потребления ци. Демоническая сабля была все равно что бездонная пропасть, яростно поглощая ци небесного огня в его теле. В мгновение ока она высосала из него досуха почти всю энергию. Увидев, как ци в его грудном дантяне и шести чудесных венах таит на глазах, шокированный Дин Хао сразу посмешил вывести его из демонической сабли.